Раздел 6. Брайан Николс, недавно получивший повышение заместитель комиссара, не любил Делглиша и еще больше раздражался от сознания собственной несправедливости. После 25 лет службы в полиции он даже свои антипатии рассматривал с точки зрения юридической беспристрастности. Он всегда желал быть уверенным, что дело, доведенное им до суда, там не развалится. С Делглишем быть в этом уверенным никогда нельзя. Николс был старше Делглиша по должности, но это приносило мало удовлетворения, поскольку он знал, что тот при желании мог бы легко его обойти. Равнодушие к продвижению по службе, которого Делглиш, впрочем, никогда не демонстрировал, было как бы немым укором ему, амбициозно озабоченному карьерой. Осуждал он и его занятия поэзией, но не по существу, а потому что причастность к поэзии повышала престиж Делглиша и таким образом не могла считаться невинным хобби наподобие рыбалки, разведения цветов или выпиливания лобзиком. С его точки зрения полицейскому должно хватать службы в полиции. Кроме прочего, его огорчало то, что друзей Делглиш выбирал за пределами корпорации, и эти его друзья не всегда соответствовали должному уровню. Если бы речь шла о младшем чине, это можно было бы счесть опасной идиосинкразией, но для старшего офицера в этом таился оттенок неблагонадежности. И в довершение всех этих отклонений Делглиш слишком хорошо одевался. Вот и сейчас он с непринужденной уверенностью в себе стоял, глядя в окно, в костюме из светло-коричневого твида, который носил уже года 4. В покрое безошибочно угадывалась рука первоклассного портного, возможно, той самой фирмы, услугами которой пользовался еще его дед. Николс, обожавший покупать одежду, не столько с разборчивостью, сколько с энтузиазмом, чувствовал в его присутствии, насколько важнее качество кроя, нежели количество костюмов. И, наконец, каждый раз, встречаясь с Делглишем, он необъяснимым образом ощущал необходимость сбрить усы. Его рука непроизвольно потянулась к верхней губе, словно он желал убедиться, что усы все еще на месте и остаются атрибутом респектабельности. Этот невольный, почти нервозный жест вызвал у него раздражение. Оба хорошо знали, что Делглиш не был обязан являться в кабинет Николса на 10-м этаже, что предположение, будто заместитель комиссара должен быть в курсе событий, было ничем иным, как предлогом. Новый отряд официально еще не был утвержден. Убийство Бероуна произошло 6 дней назад. В будущем Делглиш станет докладывать о ходе расследования только непосредственно комиссару. Но пока Николс имел основание претендовать на законность своего интереса. В конце концов, именно его департамент предоставил наибольшее количество людей в команду Делглиша. И пока комиссар был в отъезде на конференции, Николс мог утверждать, будто он имеет право хоть коротко ознакомиться с ходом расследования. Странным образом он подсознательно желал, чтобы Делглиш воспротивился и тем самым дал ему повод для одного из тех внутрислужебных разбирательств, которые он умел провоцировать, когда служба недостаточно стимулировала его неуемный дух, из которых он был мастер выходить победителем. Пока Николс знакомился с делом, Делглиш смотрел из окна на восточную часть города. Ему доводилось видеть с той же высоты немало столиц, все они были разными, Когда из окна своего гостиничного номера он взирал на Манхэттен, его эффектная вздымающаяся красота всегда казалась ему опасной, даже обреченной. Перед глазами проплывали кадры из фильмов, виденных в детстве, доисторические чудовища, громоздящиеся над небоскребами, хватающие их, словно детские кубики, своими когтями и обрушивающие на землю. Гигантская атлантическая приливная волна, стирающая контуры зданий, сияющий огнями город, охваченный тотальной войной и погружающийся в свою последнюю тьму. А Лондон, простиравшийся под низким покровом серебристо-серых облаков, казался вечным, укорененным, домашним. Эта никогда не надоедающая панорама представлялась ему художественным полотном. Иногда в ней были мягкость и непосредственность акварели. Иногда в разгар лета, когда парки покрывались зеленой листвой, она приобретала богатую текстуру масляной живописи. Сегодняшним утром она напоминала гравировку по металлу, серую, одномерную, с резкими очертаниями. Он неохотно оторвался от окна. Закрыв папку, Николс стал ерзать в своем вращающемся кресле, стараясь сесть поудобнее, как будто хотел подчеркнуть относительную неформальность встречи. Делглиш подошел и сел напротив. Он сделал краткий отчет о расследовании, который Николс выслушал с нарочитой терпеливостью, глядя в потолок и продолжая вертеться в кресле. — Хорошо, Адам, меня вы убедили, что Берон был убит. — Но убеждать придется не меня. — А какие у вас есть прямые улики? Маленькое пятнышко крови под полой пиджака Харри Мака. И такое же на его кармане. Доказано, что это кровь Бероуна. Значит, Бероун умер первым. В этом не может быть никаких сомнений. В отличие от того, как она туда попала, вы же знаете... Защита оспорит это, если, конечно, дело когда-нибудь дойдет до суда. Один из ваших людей занес его туда на подошвах. Или мальчик, тот, что нашел тело. Или та старая дева. Как там ее зовут? Эдит Ортон? Эмили Ортон. Мы осмотрели их обувь, и я уверен, что ни один из них в резницу не входил. Но даже если бы и входил, трудно себе представить, как кто-то из них мог бы оставить пятно крови Бероуна под пиджаком Харри. С вашей точки зрения это пятно — важная улика. С точки зрения семьи — тоже. Но кроме него у вас нет ничего, доказывающего, что все это не то, чем казалось с самого начала. Не убийство с последующим самоубийством. Политик, известный, успешный, пережил некое религиозное озарение, квазимистический опыт, назовите как хотите. Он бросает работу, карьеру, возможно, и семью. Затем, не спрашивайте, как и почему, обнаруживает, что все это химера. Николс повторил последнее слово, как бы желая убедиться, что произносит его правильно. «Интересно, где он его откопал?» — подумал Делглиш. Николс тем временем продолжал. «Почему, кстати, Берроун снова пошел в ту церковь? Вы знаете?» Вероятно, из-за нового осложнения, имеющего отношение к его браку. Думаю, жена сообщила ему в то утро, что беременна. Вот-вот! У него уже и так были сомнения. А тут он возвращается, осознает, что натворил, понимает, что у него впереди нет больше ничего, кроме унижения, что он неудачник, что он смешон, и решает покончить со всем разом там же на месте. Пока он, готовясь к самоубийству, жжет ежедневник, появляется Хари и пытается его остановить. Результат — два трупа вместо одного.